Alo. Alo. Ne? Peki diye. Yazdı sattık diye. Moskva. Hava estreti mi sen? Ben Down Street'in Только мамку свою захвати. Давай, серьезно, встретимся. Давай, чмошник, я тебя жду. Захватывай свою мамашу в Все, шкафу. да, где ты, где ты? Давай Я я подъеду. там, где ебу твою мамашу в жопу. Бля, ты сука, гондон, бля, я тебя нахуй убью, пидорас ты, блядь. Где ты нахуй? Я же тебе сказал. Ебаный твой рот, Я же я тебе твою маму, объяснил. про маму ебал, блядь, ты гондон. Заткнись, заткнись, заткнись, Иди чмо. нахуй, сука, бля, я тебя трахну, я отца, маму твою вот трахну, бля. Где ты Так. нахуй? Ёбаный Да. твой рот, блядь. Пидорас, ты, А что ты так, блядь, почему не так тихо говоришь? успокаивайся, я тебя найду, Почему ты блядь. так тихо говоришь? Ты боишься меня, да? Ты сыкло? Очкуешь, блядь, да? Чмо? Давай посмотрим, Что, кто что? Не кого слышу бояться тебя. Не будет, слышу блядь. тебя. Алло, алло, алло. Не слышу тебя, чмошник. Говори громче. А ты, блядь, нахуй, блядь. Что?